Глава 23. Адам. Понимание, что все выходит из-под контроля, вынуждает уйти. Эмоции рядом с Ярославой зашкаливают, и я всерьез опасаюсь, что сорвусь и натворю лишнего. Особенно этот ее цинично-практичный подход. Самое логичное – плюнуть и забить болт на нее и сделку эту гребаную. На кой черт вообще ввязался? Придется теперь что-то придумывать с Красиловым. А по-хорошему, устраивать терки с ним мне не с руки. И все равно, даже уехав, возвращаюсь мыслями к нашему сексу. До сих пор штырит, а на кончиках пальцев ощущение ее нежной кожи. Ярослава всегда была красивой. Нежной, хрупкой, словно статуэтка. И при этом отвязной и страстной в постели. Поразительное сочетание. И та фантазия, которой поделился извращенец Красилов, для меня стала своего рода маночкой. Ведь я для этого даже рояль заказал. Яся играла мне, абсолютно голая, доступная и моя. Каждый раз я не выдерживал до последних аккордов. Срывался к ней значительно раньше. А дальше рояль служил нам совершенно в ином смысле. Черт, может снова заказать рояль? Замираю на месте, поймав себя на том, что всерьез обдумываю эту безумную мысль. Зачем? Зачем я это делаю? Она просто продажная баба, на которую у меня почему-то стоит крепче, чем на остальных, и которая до сих пор снится мне по ночам. Говорят, чтобы избавиться от наваждения, надо ему поддаться. Или что-то в этом роде. Я вроде бы поддался. Пошел на поводу у инстинктов. Но сейчас, вместо удовлетворения, я понимаю, что мне мало. Да, черт подери, мне было мало одного раза. К счастью, хватило ума не на разовую сделку, но все же... Я был уверен, что, трахнув бывшую, я смогу идти дальше. Что меня попустит, и я еще вдоволь посмеюсь над той одержимостью, что цвела буйным цветом все это время где-то в темных уголках моей души. А я даже не подозревал. Но, похоже, стоит признать, я облажался. Мне мало. Мало. Что остается в этом случае делать? Правильно, наесться сладкого так много, чтобы уже воротило от него. Хорошо, что Ярославу я оставил у себя. Разворачиваюсь в обратную сторону и иду снова к дому. Но не успеваю пройти и пары шагов, как звонит Игнат, мой помощник. Если это не срочно, то... Боюсь, что вполне. Сдержанно говорит парень. Валяй! Я пробил актуальные данные по Красилову. И... Нетерпеливо подгоняю его. И... Игнат тактично хмыкает. Активы, о которых вы спрашивали, уже давно распроданы, и часть из них в его управлении. Черт, это плохо. Я-то был уверен, что крючок для Ильи у меня есть. А второй список? Что по нему? С ним дела обстоят еще хуже, неохотно признает помощник. Практически все в руках людей, которых не достать. Ясно, протягиваю, поднимая взгляд в небо. Сейчас мне срочно нужно набросать запасной план. Если у меня не будет достаточно весомой альтернативы, Красилов придет за Ярославой. Бизнес ее он отожмет и так. Тут нет сомнений. И, честно говоря, я не за него впрягался. А вот ее... Нет, ее он не получит, пока я... Да никогда он ее не получит. Понятия не имею, откуда у меня такая уверенность. Но я вот так решил. А значит, надо как-то выгребать это дерьмо. Вообще-то есть еще вариант, неожиданно говорит Игнат. Но он как бы... Как бы что? Ну, не совсем законной. Я выразительно молчу. Вот вроде бы он работает у меня давно. Надежный мужик. Вроде бы и молодой, но хлебнул уже в этой жизни всякого. Так что можно с ним вести дела. И в ту сторону бизнеса, которую я не афиширую, он посвящен. Но каждый раз вот так тактично заходит, если дело в итоге касается чего-то малозаконного, скажем так. Ну, ты уж обрисуй свою идею, а я подумаю, ввязываться или не стоит. Подпольное казино. Ну, чисто технически, все они сейчас такие. Усмехаюсь, подкалывая Игната. Да, конечно. Быстро исправляется тот. Я это и имел в виду. Так что с ними? Недавно Красилов хотел долю в этом бизнесе. Присвистываю, вспоминая, кто держит подобный сектор. Рамиль Салманов. Вот уж не думал, что после истории с моим другом Володей наши интересы так быстро пересекутся. И, видимо, безрезультатно. Спрашиваю скорее для галочки. Я и так уверен, что Рамиль не станет делиться таким жирным куском. Нет, он и его братья – настоящий бандитский клан. И на свою территорию чужаков не пустят без весомой причины. Конечно, насколько я знаю, переговоры прошли так себе. Игнат лишь подтверждает мои догадки. Но есть основания полагать, что Красилов все же попробует зайти иначе. А вот это хорошо. Это уже повод, который можно будет использовать. Либо чтобы договориться с Ильей, либо играть против него с Салмановым на пару. Но второй вариант мне нравится куда меньше. Конфронтация с клиентом не входит в мои планы. Нужно просто отвлечь его фокус внимания и вовремя подкинуть иную мишень для его извращенных вкусов. «Хорошо, я понял. Дальше я сам уже решу этот вопрос», — говорю Игнату. «А ты пока найди ко мне девушку, которая по типажу близка к супруге Маковецкого». «Конечно», — отвечает тот, даже не спрашивая зачем. «Ну, говорю же, идеальный помощник». «Ситуация только что знатно осложнилась». А это значит, что напрягаться мне придется на порядок больше. И вполне логично, что и вознаграждение мне потребуется в куда больших размерах. Как раз такое, которое позволит выбросить в итоге из головы ненужную муть про бывшую невесту. С этими мыслями возвращаюсь домой, предвкушая, как воспользуюсь своим правом по нашей сделке. Вот только дома меня ждет весьма неприятный сюрприз».